Глава 11. Паче чаяния погоня они так и не усмотрели. За рулем сидел Скат. Лика устроилась на пассажирском сиденье, а Капрал, Волк и виновник торжества Гайдук ощетинились наличествующими стволами в кузове, бдительно осматривая лес. «Ну и нашумели же вы», — заметила Лика, явно устав от напряженного молчания. «И как еще вас там не поубивали?» «Трудное и неблагодарное это занятие», — вздохнул Гайдук. «Пытаться убить нас и нам подобных без должной подготовки». «Согласен», — поддержал Волк. «Мы очень живучие и крайне мстительны». «Страшные вы, однако, люди», — произнесла Лика, такое ощущение с ощутимой опаской. «Оно понятно, столько убийц на одном квадратном метре и все рядом с ней». «Не более, чем другие», — заговорил Капрал, посчитав себя равноправным участником разговора. «Просто мы оказались наиболее подходящими персонажами для театра военных действий. Кто не оказывался, очень скоро попадал под шальную пулю, осколок и прочие неприятности». Гайдук хмыкнул. Капрал высказал его собственные мысли. «Кстати, Волк», — спохватился он, — «а как мы объясним воеводе весь причиненный Зарску ущерб? Ведь иприт потребует ответа в случае чего. Да и воевода наверняка захочет извлечь пользу из инцидента. И за партию, допустим, патронов сдать нас ему». Волк усмехнулся с теми нотками, что выражали превосходство над собеседником, будто Гайдук был не в курсе элементарных вещей. Крайне неприятная, надо признать, усмешка. «Какие патроны, Гайд? Зарск скоро гнить начнет. Видал тамошнюю антисанитарию? Фабрика наркоты и боеприпасов почти не работает. Какие патроны? Нечем иприту платить за беспредельщиков. Наш главарь цену бы заломил хорошую. Да и самому иприту скоро придется отвечать за свои грешки перед лицом главарского сообщества, потому что другими владыками городскими не поощряется дружба с дрифтерами». «А улики?» — поинтересовался Гайдук, обернувшись к напарнику. Тот кивнул на Капрала. «Ребятки Зарски поработали с видеокамерами некоторое время. Компромата на нашего объекта хватает. Про Каймана я, собственно говоря, знал, приятель, уж не обессудь, как и про то, что иприт с дрифтерами заодно. Когда вы с Наськой дрыхнуть упали, я тайком связался с главарем и объяснил суть дела. Сказал, что есть возможность извлечь еще одного свидетеля дрифтерского беспредела в городах. Потому, собственно говоря, мне удалось с тобой уехать. Этой же ночью Ската и Капрала добросили до Зарска люди главаря, дабы наши шансы на возвращение были выше. Когда вернемся, то предъявленной компры хватит, чтобы устроить Зарску полную экономическую блокаду. Благо, сделать это можно и без особого ущерба для себя, потому что оттуда и брать нечего, кроме разве что рабов». Волк улыбался, до нельзя довольный собой и своей ловкостью. «Ну и сука же ты, сержант!» — с чувством сказал Гайдук. «Я-то думал, наивно и закончилось время, когда меня имели в темную. Однако хрен снова поимели, и кто поимел-то? Боевой напарник. Обставил все так, что помогает по дружбе, оказалось, тащит свою задницу по карьерной лестнице в Белобашенске». Гайдук замолк, пытаясь обидеться. Но, как ни странно, не получалось. Хотя вроде и повод был. Ладно, бог с ней, с попранной бесстыжими сапогами напарника гордостью. Тем более, что попирали эту самую гордость не единожды и не дважды. И даже не трижды. «А что не весь ресурс задействовал?» — осведомился Гайдук. «Всех своих ребят я имею в виду. Решил показать тебе квалификацию моих бойцов. Все вместе мы бы разнесли нахрен этот сраный городишко». Волк законной гордостью выпятил грудь. Не дать не взять Жуков после взятия Берлина. «Хороша квалификация», — скупо похвалил Гайдук, на что Капрал только насмешливо хмыкнул. Скат не отреагировал, похоже, наслаждаясь управлением и дорогой. «Ну-ну, признай, что мои ребятки сыграли не хуже тебя», — ласково настаивал Волк. «Ты, конечно, хорош, как и я, но и моих со счетов списывать не стоит. Школа та же». «Каковы планы по возвращении?» – спросил Гайдук бесстрастно. Утомляли его разговоры о крутизне, своей и еще чьей-то. «Как какие? Вечером уплываем в Немеров», – напомнил Волк, мигом уловив настроение ребят. «Я с семьей и ты с Настей и Ликой. Мы потом, правда, вернемся. Дело у нас еще до хера в Белобашенске. Надо ж почистить выводок дрифтеров, да и потом найдется что-нибудь». «А надолго девчонок с мелким твоим в Немеров?» «На месяц примерно», — сказал Волк. И Гайдук сообразил. Однако грандиозные дела тут в округе Белобашенска намечаются. Раз боевой напарник решил вывести всю семью из города. Значит, и под защитой боевой авиации не чувствовал должной безопасности для любимой жены и еще более любимого сына. Как раз такие дела, безопасность в которых прямо пропорциональна дистанции от них. Чем дальше, тем безопаснее. И явно предполагалось участие самого Гайдука в этих делах. Во взглядах волка бывший истребитель разбирался хорошо. И он не мог сказать со всей уверенностью, что хотел бы отказаться от участия. В конце концов, думал Гайдук, это ничем не хуже, чем шастать в одиночку по лесам, потроша мелкие группы дрифтеров, отстреливая таких же удальцов-одиночек из жажды наживы в виде патронов и оружия. Это даже безопаснее, потому что теперь всегда под боком будет тот, кто прикроет спину. «Ну, надумал?» — спросил волк с подначкой, явно поняв, что с ним происходит. «Да не боись, господи, все-таки с надежными людьми рядом воевать будешь, с хорошим оружием, а не чем попало, как тебе сто пудов частенько делать приходилось. И квартира своя будет, а не съемная хата, пустующая неделями, изъеденная грибком. Сколько, кстати, ты за эту дорскую халупу платишь?» «Цена не фиксированная», — отозвался Гайдук уныло. «Прав, сука, сержант, прав. Когда патронами рассчитываюсь, когда еще чем?» «Фу», — волк брезгливо поморщил нос. «И не стыдно тебе, убогий, а? Позоришь честь спецподразделений российской армии, мир ее праху». Гайдук молчал. Не было стыда, даже намека. Просто не хотелось отвечать на эти укоры, где-то справедливые, лишь до определенной степени. «Я вчера, помимо прочего, поговорил с воеводой». Волк с жутким подвыванием зевнул, продолжил. «Так вот, у него в городе пустует пара хороших квартир вблизи воинских частей. Он сказал, что ты вправе выбрать любую, если ты и впрямь так хорош, как я о тебе говорил. Так что, как вернемся, смело выбирай». Гайдук ухмыльнулся. Не зря все-таки вскрыл злосчастный ящик Пандоры. Жизнь, так как выясняется теперь, повернулась к нему иными прелестями, причем очень даже пышными и щедрыми. Везет, оказывается, не только дуракам и новичкам, но еще и тем, кто однажды просто отринул сомнения и упрямо воспоследовал избранному пути, как это сделал бывший рядовой диверсионного подразделения за многозначным номером бывший истребитель Ратмир Гайдин по прозвищу Гайдук, некогда важный винтик в огромной боевой машине по имени Армия, а теперь просто осколок, ненужный, но по-прежнему способный убивать без всякой жалости и сомнений. Мысль отдавала пафосом, уместным, впрочем. Дело ведь сделано, и сделано очень даже неплохо, раз умудрились обойтись без потерь. Хотя нет, умудрились все же не то слово. Смогли, вот наиболее подходящее, потому что их все же учили мочь, а не умудряться. Через какое-то время джип, набитый людьми, под завязку, вырулил на трассу к Белобашенску. Гайдук, как его напарники, впрочем, не расслаблялись, даже когда услышали легкий гул в небе. «Коршун на страже», — заметил волк негромко. Гайдук кивнул, тоже опознав по звуку уже знакомый Ми-8 АМТШ. Мельком глянул в сторону Лики. Та безмятежно спала, откинув голову на подголовник, чуть покачиваясь от легкой дорожной тряски. «Намаялась девка», — с улыбкой подумал Гайдук. «Ничего, скоро ты сможешь надолго забыть обо всех тревогах, о Каймане, о Викинге, о Зарске». «Волк, как слышишь?» — ожила рация, заблаговременно извлеченная бывшим наблюдателем из внутреннего кармана. Более мощная, нежели Гайдукова уоки-токи. Знакомый голос, кстати. «Слышу хорошо, Велимир. Еще минут 20, и мы дома». Волк расплылся в улыбке. «Распорядись насчет воздушного эскорта. А то неуютно тут как-то. Да и товарищи моего вчера на этой дороге ограбить пытались». «Конечно, лично сопроводим. 3 вертушки достаточно?» Осведомился Коршун, достопамятный командир крылатого эскадрона. «А то!» Гайдук прямо-таки физически ощущал исходящие от волка флюиды неимоверной радости и был готов разделить с ним это состояние, но по устоявшейся привычке не мог расслабиться, пока не окажется дома. «Сейчас будем», — сообщил Велимир. Через какие-то секунды внушительный вой терминатора дополнился знакомым более тонким вытьем дефендеров. А вот и сами источники звука, и заодно смертельной опасности для всего живого. Все тот же старый пентюх Ми-8 МТШ и все те же маленькие кусачьи стрекозы с миниганами на пилонах. Появившись над лесом справа, они совершили плавный облет охраняемых или подконвойных, после чего, словно оговорив порядок, один американец устроился в хвосте, второй бдительно взмыл вверх, вися почти над самой головой, а неуклюжий отечественный винтокрыл принялся баражировать над лесом. Должно быть, чтобы внушить уважение всем потенциальным агрессорам своим видом. «Эх!» – тяжко вдруг вздохнул волк, спрятав рацию в карман. «Винтовку жалко. Патрон перекосило. Может, некачественный был. Так бы положил там всех упырей». «Да», – с чувством протянул Гайдук. «Вот он, показатель высшей крутизны. когда солдат переживает за потерянное на поле боя оружие, а не за то, что чуть не убили его товарища или его самого. «Ратмир, нас с тобой столько раз чуть не убили, что переживать за это как бы и стыдно уже. Чего переживать из-за пары пуль, свистнувших у тебя над головой?» «Ну...» — позволил себе вмешаться малоразговорчивый капрал. «Над моей башкой свистнула как раз не пара». «И чего?» — осведомился волк. «Что тебе, впервой, что ли?» «Нет, но ты-то как раз был наверху», — скромно напомнил капрал. «Был бы ты поближе, долго вспоминал бы, как пули посвистывали». «Разговорчики!» — беззлобно проворчал волк. И Гайдук подумал, что капрал попал в цель. Владимир Волковец любил вставить в кругу своих, что ему частенько пытались поднять уровень железа в крови. И эти разговоры повторялись всякий раз. Нового огненного водоворота. Ради исторической справедливости стоит подчеркнуть, что частенько его и Гайдука пытались прихлопнуть с фанатичным упорством расходуя не один автоматный рожок. Капрал умолк, усмехнувшись напоследок, и продолжил бдительно озираться. Через родное КПП они проехали безо всяких препятствий. Постовые лениво отдали честь и закрыли за ними шлагбаум. А вертолеты красивым пируэтом разбили строй и ушли в бараж над лесом. Гайдука посетили мысли, что он так и не поднялся выше земли, словно змея, и только обречен смотреть вверх. Он просто хороший убийца, с профессией без капли романтики. По сути, одна грязь под брюхом. А боевые летчики – это якары войны, совсем иная категория. Они не просто обрушивают на землю тонны снарядов и бомб единственным нажатием клавиши, не просто лишают жизни, подобно богам, не прикладывая к этому усилий, но они всегда в некотором смысле выше всей грязи, творящейся внизу, как физически, так и морально. Не то что он, Гайдук, очень часто не только не стоявший от всей этой грязи в стороне, но принимавший в ней самое непосредственное участие. Однако, тем не менее, бывший истребитель по-доброму немножко завидовал летунам. Им чрезвычайно редко приходится видеть своих убитых вблизи, слышать их хрипы, видеть на своих руках их кровь, отчего вне кабины своих боевых машин они все же больше остальных понимают ценность чужой жизни. Завидное, если вдуматься, качество. Жаль только, что и после войны людей, способных по-настоящему оценить человеческую жизнь, не стало больше. «Что-то тебя, друг, на философию пробило», — одернул себя Гайдук, отстраненно наблюдая, как мимо них проносятся дома и улочки Белобашенска. «Люди и дальше продолжают изничтожать друг друга. Только кто-то будет делать это прямо, как ты», — продолжал он, «а другие подготовят таких, как ты, вложат оружие в руки и укажут цель, оплатив предоставленные им вражеские головы или водрузив их флаг на захваченной земле». Гайдук мотнул головой, прогоняя обычно несвойственные ему мысли. Какой от них прок, когда ты победил, тебя ждет сытный обед, красивая девушка, душ и уютная постель, а после этого еще и неплохая карьера в качестве бойца спецподразделения. Очень привычная среда. Пусть и на сей раз это спецподразделение принадлежит маленькому городу. Зато точно не будешь прозябать на никчемном прожиточном минимуме. Тут тебе воздадут по заслугам твоим и не станут прикрываться высокими словами о чести и совести. А потом его посетила мысль, что странное все-таки это ощущение смотреть на мирно снующих там и сям горожан и при этом сознавать, что какие-то часы назад ты вместе с напарниками или подельниками угрохал кучу людей с массой световых и звуковых эффектов. Гайдук отмахнулся и от этого ощущения, боясь развить очередной поток ненужной философии. Попробовал представить себе, как пройдет нынешняя встреча с бывшей пленницей. Дабы отвлечься, глянул на Лику. Та проснулась от звука вертолетных движков. «Разбудили такие, икары хреновы», — с некоторым неудовольствием подумал Гайдук. Девчонка глянула на него, но какой-то радости в ее огромных от усталости и переживаний глазах он не увидел особого энтузиазма. По лицу пару раз пробежали желваки. Видимо, запоздало начало доходить, что произошло. Доходить во всей своей шокирующей очевидности. Гайдук погладил ее по голове. «Все позади, малышка, теперь никаких кайманов и викингов». Лика порывисто кивнула, судорожно сглотнув.